Глава 44. Мне нравилось замужем. У меня была хорошая, спокойная жизнь. Все изменилось в конце весны, когда Илья пришел с работы раньше обычного, взбешенный до предела. «Что случилось?» — спрашиваю я. Хожу за ним по пятам, пока раздевается, моет руки, гладит Гази. Я знаю, что, как бы он ни был зол, на меня не сорвется, поэтому не оставляю его одного. Некоторое время он отмалчивается, но я вижу, что случилось что-то плохое. «Помнишь, может, любимую угрозу Пушкина — сослать меня в Северодвинск? Уж не знаю, что этот славный город ему сделал, но чуть что он всех туда грозится отправить первым поездом». «Конечно. И что, мы едем в Северодвинск?» — спрашиваю спокойно. «Если бы. В какие-то ебеня, которых и на карте нет. Блядь, суко, я не могу в это поверить!» Мои глаза расширяются. «Но почему? Илюш, что случилось? Мы ведь в Питер собирались через год. Как так-то? Там, в принципе, будет для тебя работа? Для хирурга твоего уровня?» «Там нет ни одного хирурга, а он нужен для галочки. Вообще нифига там нет. Есть приказ. Блять, у меня контракт до ноября. Хрен мне дадут уволиться по-собственному». «Ну ничего, поедем. Дослужишь спокойно». «Куда поедем? Поля, ты колледж бросишь?» «Да учусь там. Переведусь, подумаешь?» Говорю непринужденно, хотя у самой сердечко-то сжимается. Тут у меня роддом, к которому я привыкла. Вера, Виктория Юрьевна, как все бросить? «Там негде учиться, там дыра, туда ссылают. Нет, я не могу допустить, чтобы ты снова из-за меня бросила учебу. Так не пойдет. «Один ты не поедешь. Время быстро пролетит. Поживем на телефонах». «А если не быстро? Я и сутки без тебя не могу, адски скучаю. Твои командировки ненавижу. А тут несколько месяцев». «Ну нет, я не согласна. Ты не будешь сидеть в этой дыре один. А откуда вдруг такое решение? Мы ведь никому ничего плохого не сделали. У тебя даже опозданий нет. Все было хорошо». Он бросает на меня взгляд, и я сразу догадываюсь. Барсуков не унимается. «Отец, да? Он как-то добился твоего перевода? Я не верю, что ничего нельзя сделать. Сука, как меня бесит! Значит, тут он без Гурьева справился. Не надо было тебе к нему тогда ездить, только разозлил его». «Неужели? По-твоему, мне стоило проглотить его попытку продать тебе мажору? Или, может, поспособствовать? Как считаешь, мне бы перепал процент от сделки? Сколько бы мне заплатили, если бы я тебя уговорил? Илья! Что Илья? Мне пох, Полина. Отправят, значит, поеду. Вернуть время, я поступил бы так же. Еще бы морду набил гаду. Твоему отцу надо было услышать, как его поступки выглядят со стороны. Коммерсант, блядь. Техники ему мало, людьми торгует». «Ладно, ладно, прости, я не хотела тебя злить». Илья садится за стол, я обнимаю его со спины, прижимаюсь. «Мы справимся», — шепчу. «Ничего страшного. Я узнаю насчет дистанционки. На крайняк возьму академ, поживем несколько месяцев спокойно. Там, наверное, экология хорошая, раз далеко от цивилизации». Илья хмыкает, притягивает меня к себе, усаживает на колени. «Прости, Поля, сорвался. Не должен был. Столько планов было. Обидно пипец. Пушкин сам в шоке, только руками развел. «Ты взбесился, потому что подумал, что поедешь один. А один ты не поедешь». «Посмотрим. Надо еще раз все взвесить. Не спеши паковать чемоданы». «Может, ребеночка как раз родим? Что год терять? Хочешь? Твоя мама потом поможет». Он улыбается, но по глазам я считываю, что все еще расстроен. Это, конечно, совершенно нечестно и несправедливо. Снова какие-то проблемы не по его вине. Через полчаса Илья решает погулять с газировкой. Ему нужно побыть одному. Надевает спортивный костюм, кроссовки, берет плеер. Бег его всегда успокаивает. Напоследок Илья окликает меня в прихожей. Я выхожу из кухни в коридор. Наверное, забыл что-то, нужно подать. Но он ничего не забыл. Просто стоит, смотрит в мои глаза и улыбается. Он недавно подстригся короче, чем обычно, и я еще не привыкла. Черты его лица кажутся крупнее, а улыбка ярче. «Поль, знаешь что?» В голосе проскальзывают шутливые интонации. «Что?» Невольно улыбаюсь в ответ, моментально включаясь в игру. «Никакая ты не мажорка. И никогда не была ею. Самая настоящая принцесса». Мои щеки вспыхивают, и я смеюсь в ответ. Сама любуюсь его улыбкой, блеском в глазах. Именно таким я его и запомню на время разлуки. «Принца бы тебе нормального», — добавляет Илья. «Я выбрала рыцаря». Возражаю, пожимая плечами. «С ним не страшно. И на край света». Илья становится серьезным, быстро подмигивает, выходит из квартиры. покрикивая на Гази, потому что та от восторга взялась вдруг лаять в подъезде. Не знаю, зачем я поехала к отцу. Мы оба с Ильёй хорохорились, но в действительности пребывали в полном раздрае. Дождавшись, когда за мужем закроется дверь, я разрыдалась. При нем не стало. Ему нужна была поддержка, а не чувство вины, усиленное моими слезами. Боже, какой же гнилой, низкий, отвратительный человек мой отец. Несправедливость душила удавкой. Ну почему? Ну зачем он так со мной? Что я ему сделала? Впервые душу обожгла мысль, что, может, мама не просто так сорвалась на наркотики. Возможно, это он довел ее. У мамы никого не было. А у меня есть Илья. Я возьму отпуск в колледже, мы поедем вместе. Расставаться никак нельзя. Сколько случаев, когда разлука становилась началом конца. Да и не брошу я его одного, а вдвоем скоротаем время. Вдвоем не скучно. Эти месяцы пролетят быстро. Пусть Барсуковы захлебнутся собственным ядом. Но смирение, увы, никогда не было моим лучшим качеством. Злость внутри бурлила и кипела. В какой-то момент я не выдержала. Оделась, схватила ключи от машины, выбежала на улицу. Села за руль и проехалась по знакомому маршруту. Я просто хотела посмотреть в его глаза и плюнуть в лицо. Я нарушила приказ мужа.